112. В том, что преследователь все еще дышит ему в затылок, Роджер ничуть не сомневался. Он садился на одно судно, мчался двое суток до первой пересадки, пересаживался на другое и, используя обманные пути, регистрировался под новым именем, чтобы сесть на третье. Он покупал в дорожных магазинах готовые костюмы жуткого покроя, одноразовое белье, носки не того размера, потом приобретал новые комплекты, избавлялся от предыдущих, но неизменным оставался только чемодан, на котором он при каждом удобном случае менял чехлы или попросту выворачивал их на другую сторону. Из-за всей этой нервотрепки ему постоянно хотелось выпить. Несколько раз Роджер даже покупал спиртное, но потом усилием воли заставлял себя его выбросить. Однажды даже открыл бутылку и налил стакан, но потом все же спустил выпивку в туалет. Он понимал, что сейчас решающими могли оказаться всего несколько часов. И попавшись в лапы охотников снова, сорваться с крючка уже не удастся. Через 3 недели гонки он высадился в порту одной из планет, где-то далеко в восточном секторе 2-го уровня. Был вечер. За бетонной стеной ревел космодром, а перед зданием порта, среди подстриженных кустиков, пели цикады. Светилось огнями уходящее в город шоссе. Под фонарями вились ночные мотыльки, упорно колотясь о стеклянные плафоны. Обойдя посадочный пятачок, Роджер выбрал на стоянке ожидавшее такси и, постучав пальцем по стеклу, заставил дремавшего таксиста очнуться. «Вам чего?» – спросил тот, открывая окно. «Как чего? Ехать?» «Извините, мистер, но у нас положено ехать на первой в очереди машине». «А я хочу на твоей», – сказал Роджер, самовластно усаживаясь в автомобиль. «У нас так не положено». «Знаю. Заплатишь своим штраф, а сейчас возьмешь 2 тарифа». «А, ну раз вы в курсе, тогда поехали», – обрадовался таксист и завел двигатель. «Куда поедем?» «Трогай. А я пока вспомню. Название слишком длинное». «О!» – покачал головой таксист, выезжая со стоянки. «Надо было записать, так и забыть недолго». «Каждый раз говорю себе, записывай, не полагайся на память. Но потом опять все как-то». Когда они проезжали мимо портала, здания с прозрачными стенами, похожего на светящийся куб, Роджеру показалось, что на одном из эскалаторов он заметил знакомое лицо. Да, это были старуха и племянник. Они напряженно всматривались в темноту, и, как показалось Роджеру, почуяли его, словно собаки. Но эскалатор был слишком длинным, на нем стояло много людей, а мощные стены из конструкционного пластика едва ли поддались бы их напору. «Ну что, мистер, вспомнили?» – спросил водитель, когда они уже ехали по шоссе. «Да, вспомнил. Район Сайфан». «Разве это длинное название?» «Нет, это короткое, а длинное я забыл». Водитель покосился на пассажира, но ничего не сказал. Так они ехали до городской черты, где таксист осторожно напомнил. «Два счетчика, помните?» «Не беспокойся, не забыл. Только у меня карточки, ничего?» «Ничего, у нас все такси с терминалами». «Ну и отлично. Приятно попасть в цивилизованное место».